carry-out. В закусочной или специальных магазинах можно купить горячие блюда и напиток на вынос. Продавец уложит походный ланч в пакет, где окажется и пластиковая вилка, нож, бумажная салфетка. С пакетом люди могут вернуться к рабочему столу, но чаще, особенно весной и сейчас, когда в Вашингтоне стоит индейское лето, умеренно теплые осенние солнечные дни, они предпочитают идти в парки на зеленые газоны скверов. Существует у американцев принцип «мне так удобно». Он очень эгоистичен, но тем не менее американец следует ему. Это, пожалуй, принцип «сначала я, а затем все остальные». Бывает, что припаркуют у тротуара автомашину так, что лишит возможности поставить рядом две другие. И что особенно меня раздражало, водители, как правило, включают сигнал поворота не за несколько метров до светофора, а как только останавливаются перед ним. В таком случае ты уже не перестроишься. Параллельно идет сплошной поток транспорта, и никто не уступит тебе дорогу. Протопчет американец и газон, сев закусывать на нем. Расстелив газеты, он оставляет их смятыми, а заодно бросает тут же и пакет с бумажным стаканом. Правда, в Вашингтоне, в отличие от, скажем, Нью-Йорка, городской житель более дисциплинирован. Во всяком случае, закусочный экспресс он непременно уберет за собой со стола и сбросит с подноса мусор в специальный контейнер, на котором крупными буквами написано «Спасибо». Но не все плохо в понятии «мне так удобно». Это относится, например, к одежде американцев. Днем в центре города видишь поток чиновников в строгих костюмах, скромных просветком галстуках. Остаются по-прежнему популярными галстуки в косую полоску. Хотя в витринах модных магазинов на манекенах давно пестрят образцы с рисунком, напоминающим какие-то абстрактные лепестки цветов, они не получили отклика. По пути домой клерк начинает менять свой туалет. Снят пиджак, галстук, засучен рукава рубашки. Вечером прогулка перед сном, непременно в шортах, майке, спортивной обуви. Так одеты и молодые, и старые люди. В пригороде Мэриленда по вечерам и в выходные дни почти не увидишь мужчину в костюме. Скромно по-деловому одетые и работающие женщины, главным образом из многочисленной армии секретарш. Она не покинет своего места, не посадив на несколько минут замену. Непрерывные звонки. Регистрация их, ответы, ведение досье, вызовы к боссу, стенографирование бесед и многое другое. Я ни разу за несколько лет не сталкивался с тем, чтобы при звонке в какое-нибудь учреждение, газету, компанию, телефон не отвечал. В крайнем случае сработает автомат, который предлагает записать ваш телефон и имя для последующего контакта. У секретарш как бы своя форма одежды. Преимущественно синие или серые костюмы, светлые блузки. В брюках не принято появляться на работе. Редко кто приходит на службу и в платьях. Особое внимание женщина уделяет прическе. В утреннем туалете она отнимает, пожалуй, основное время. Волосы должны быть тщательно промыты, хорошо уложены. Это первое. «Фигаро» — один из самых почитаемых у женщин салонов. Но мастер за свое искусство возьмет здесь с вас в среднем от 30 до 80 долларов. Стоимость мужской прически — от 10 до 25 долларов. После работы можно видеть шагающих к станции метрополитена женщин в тех же строгих костюмах, но уже в кроссовках. Каблуки покоятся в сумках за плечами или остаются в шкафу кабинет. Видел я в дождливую погоду и спешащих босиком женщин, промокшие кроссовки и зонт в руках. Улица, в отличие от учреждения, сторонница вольных нравов. Одежда не самоцель для американца. Он не будет подчеркивать, что одет на 300 или 500 долларов. Конечно же, он обрадуется комплименту, что выглядит на 1000, но здесь уже подразумевается спортивная выправка, опрятная голова, простота и вкус в одежде. Есть, конечно, новориши, которые предпочитают ходить